со слегка скрытой иронией посмотрел на меня. «Вы, кажется, литератор из Москвы. В институте идет своя обычная жизнь. И вдруг, трах, появляетесь вы, незнакомец, в руке букет цветов и спичечная коробка, в коробке листки, а в них изложение фантастических выдумок и чувств Белянкина. И неудивительно, юноша смутился, опешил. Нет, не я писал. Но в письме, которое мы только что прочли, нет ни слова шуточного, смешливого, а есть взволнованный разговор о каком-то путешествии, об эратосфене, о каком-то вьючном животном. Согласен, странно, но, думаю, и писал, и уменьшал при помощи фотоаппарата Белянкин для шутки. Сейчас вызову его». Директор открыл дверь. «Ирина Сергеевна, пожалуйста, простите», — он обернулся ко мне, — «секретаря нет на месте. Сейчас студентов попрошу позвать». Директор ушел. Где-то в длинных коридорах института гулко отдавалась: «Белянкина к директору! Белянкина к директору!» Беспокойная радость. Как это все случилось? Ведь в Ченске я только проездом. Мне надо быть в кассах пароходства, ехать дальше морем в один из курортных городков. А я в педагогическом институте и сижу в кабинете директора в кожаном кресле. Вместо блеска морской волны — блеск стекол книжных шкафов. Вместо беспредельной глади — зеленые, слегка выгоревшие шторы на окнах. Зачем я жду студента Белянкина и директора института Степана Егоровича Тарасевича? Седой, спокойный, немного усталый человек. Он, наверное, свободно и просто общается со студентами, всегда вникает во все подробности жизни института. Скоро ли он вернется? Последние дни и ночи в Москве неугомонные и хлопотливые, полные тревог и опасений за успех пьесы, крайне утомили меня. Сел в поезд. Трое суток пробыл в пути, остановился в Ченске, чтобы пересесть на пароход. Поезд пришел вчера рано утром. С вокзала я сразу отправился на пристань, спросил о прибытии парохода. Ответили: «Ждите. Пароход в нужном для вас направлении будет завтра». Потом осматривал городок, обедал, а уж после этого отправился в гостиницу. С главной улицы, мимо магазинов с большими светлыми витринами под парусиновыми тентами, я свернул в переулок, сбегавший с горы. Переулок мастили. Гарь от горячего асфальта и пыль стояли в воздухе. Но сладкий запах резиды тягучий, мягкий запах левкоев, густой запах роз неотступно следовал за мной из всех палисадников переулка. Где-то слышался певучий звук поперечной пилы, и стучали топоры, отрывистые, четко то перебивая, то догоняя друг друга. Двухэтажный дом гостиницы был построен, наверное, очень давно. Выглядел он довольно несуразно. Первый этаж был каменный, второй — деревянный. В первом этаже, видно, когда-то помещались лавки двух хозяев. Две двери по обе стороны дома вели на второй этаж. Теперь через одну дверь входили в гостиницу, над ней вывеска «Волна». Вторая дверь, по-видимому, вела в квартиры. В светлом коридоре гостиницы за столом сидела девушка. Я увидел прямой пробор и дважды обвитые вокруг головы косы. Она низко склонилась над книгой. «Можно ли получить номер?» Не отрываясь от книги, девушка произнесла: «Простите, Эдмон. Простите ради меня, ради моей любви к вам». «Я не Эдмон, не граф Монте-Кристо», — сказал я девушке, читающей книгу. «Достоинство замужней женщины остановило порыв истерзанного сердца», — прочла вслух девушка и, положив указательный пальчик на строчку книги, посмотрела на меня. «Простите, гражданин, никак не могу остановиться». «Есть ли свободные номера?» Чело ее склонилось почти до самого пола. «Мне нужен номер на сутки, завтра уезжаю». Граф бросился к ней. Приподняв свой чемодан, я повернулся к дверям, хотел было уйти, оставив девушку читать вслух роман Дюма «Граф Монте-Кристо», но снова спросил, есть ли свободные номера. Девушка повторила: «Граф бросился к ней», и протянула руку к стене, на которой висел небольшой плоский шкафчик с открытой стеклянной дверцей. В шкафчике на крючках висели ключи с номерками. Дежурная, не отрывая глаз от книги, сняла с крючка ключ, протянула его мне и сказала: «Заполните листок по форме, это первое. Оставьте 8 рублей, это второе. А третье...» «Да, боже мой, я называю вас Эдмоном. Но почему вы не называете меня Мерседес?» «Но позвольте, Мерседес», — сказал я дежурный, — «я не граф Монте-Кристо». «Да», — внимательно посмотрев на меня, вздохнула девушка, — «какой же вы граф Монте-Кристо? Если вздумаете прожить больше суток в гостинице, не забудьте предупредить меня». Я хотел было что-то сказать, о чем-то спросить, но безнадежно.